А кто знает, может быть, мне там не дали бы ни одной роли. Поэтому я говорю спасибо этому театру, но здесь я не могла и не могу найти для себя, как драматической актрисы, место. Когда она находится и роль получается удачно, я счастливо живу лет 5. Потом вдруг долгие годы ожидания, но я огуляла от театра сатиры. Но не до такой же степени. Именно до такой. И в Орле, и в Твери, и по 10 лет работала. Это же настоящие глубокие романы. В этом был определенный риск. Я не была уверена, что справлюсь с классическими ролями. Это риск, но риск — мечта. В фильме «Бабочка, бабочка», пожалуй, единственный такого рода опыт у вас, где вы женщина-вамп, любящая повторять «мужчины мне дарили алмазы». Кстати, вам дарили алмазы? Нет, вы знаете, когда я вышла замуж, я, видимо, отталкивала своей добродетельностью, и у меня ни кавалеров, ни поклонников не было. До замужества было много. А здесь все привыкли, очевидно, что я верная, любящая жена, что все это мне не нужно, и я недоступна. Казалось бы, любили, любили, даже плакали, а вышла замуж, никто не влюбляется и не рыдает, кроме режиссеров, которые со мной работали с любовью. Естественно, это не вливается в роман, но я чувствую, что меня любят. Исходя из того, что сказали мне выше, вы не ощущаете некоего дефицита женского счастья? А вы знаете, наверное, поэтому я так и люблю свои роли. Они так полны то любви, то порока. Мне грех жаловаться на свою жизнь. Она достаточно благополучная, со своими трудностями, конечно. Но так как я еще живая женщина, мне, естественно, хотелось бы испытывать чувство ревности, безумной любви, измены или победы. Но что положено любой женщине, которая проживает иногда бурную, но свою жизнь. Бурной жизни я, пожалуй, не имею, но на сцене проживаю все свои женские чувства. Что вы делаете, чтобы так потрясающе выглядеть? Вам так кажется? Я ничего не делаю. Но будет такой смешной ответ, а может даже и скучный. Мои роли для меня как влюбленности. Представьте, что я в кого-то влюблена. Еще не очень наедаюсь, не пью, не курю. Пластических операций не было и даже массажа не делаю. Хотя теперь массаж очень хочется. Хочется себя порадовать и немножечко пожить и подумать, что я вроде как женщина, о которой кто-то заботится. Разрешите сомнения многих людей. Вы мама артиста Юрия Васильева. Почему-то все считают, что он очень на вас похож.